Они еще долго рассказывали друг другу чудесные истории о начале мира. Наконец наступила ночь, и Оха вышла на промысел. Она отправилась в чужой, поймала кролика и вдоволь наелась. Когда лисица возвращалась в барсучий городок, рассветные лучи уже позолотили верхушки плакучих ив. Вдруг Оха расслышала какой-то отдаленный грохот, остановилась и прислушалась. Лисица шла главной звериной тропой от фермы в лесу трех ветров, а шум исходил откуда-то со стороны деревни. Правда, грохотало не у самых домов, а где-то ближе, скорее всего, на дороге между деревней и усадьбой. Лисица лизнула нос и подставила его дуновению, оттепляя, но ветер был слишком слаб и не принес никаких далеких запахов. Похоже, грохот издавали какие-то мощные железные машины. Судя по звуку, они были намного больше тракторов и всех других машин, которые работали на ферме. «Может, это уборочные комбайны?» — размышляла лисица. «Но зачем на маленькой ферме столько комбайнов и в такое время года?» Оха была в недоумении. В ее родном уголке творилось нечто странное. Случись это не сейчас, а в ту пору, когда дует запасай, на деревьях созревают плоды, и подросшие детеныши покидают родителей, лисица решила бы, что это гудят автомобили, идущие к усадьбе. Осенью люди собираются в стаи, горцуя на лошадях и щелкая кнутами, устремляются в леса и поля и наводят ужас на сдаившихся там лис. Молодняк, едва начавший самостоятельную жизнь, становится легкой добычей охотников. Взрослые лисы уже знают, что такое охота. Хотя вокруг стоит ужасающий шум и гвалт, они сохраняют присутствие духа, и, как правило, им удается избежать опасности. Но молодые, родившиеся весной, теряют голову от страха, обезумев, мчатся прямо на людей, и ружейный выстрел обрывает их жизнь. Однако запасай прилетит еще не скоро. Да и шум был сильнее, чем рокот автомобилей, даже тех, что специально приспособлены для сельских дорог. «Надо обязательно разобраться, в чем тут дело», — решила лисица. Прямиком через свой она отправилась к каменной стене, окружавшей чужой. Оха долго пробиралась вдоль стены, пока не дошла до полуобвалившейся каменной башни, то были остатки старой ветряной мельницы. С ловкостью кошки лисица вскарабкалась по обшарпанным каменным стенам, осторожно ставила лапы в расщелины, туда, где и известь уже превратилась в пыль. Оказавшись наверху, она взглянула в ту сторону, откуда доносился подозрительный шум. Но слабое зрение лисицы не помогло ей что-нибудь прояснить. К тому же яркое утреннее солнце светило ей прямо в глаза. И сквозь дымку она разглядела лишь какое-то посверкивание. Оха уже собиралась спускаться вниз, но тут на край башни усела сойка. Устроившись на безопасном расстоянии от лисицы, сойка недоверчиво поглядывал на нее. «Не знаешь, случайно, что там происходит?» — осведомилась Оха. «Битте?» — переспросила, не поняв сойка. «Их верстен нихт». «Разве ты не слышишь громыхание? По-моему, это какие-то машины». Птица даже не взглянула в сторону, откуда раздавался гул, но с готовностью закивала головой. «Машин! Он! Я машин!» «Что? А ты не знаешь, зачем они здесь?»